Злой, измазанный, задыхающийся, кашляющий, спустился Фома к реке, вымыл руки, ополоснул лицо и оглянулся. Берег светился во многих местах костерками и маленькими языками пламени, дымился единым затухающим пожарищем, и Фоме вдруг показалось, что его преследует не милиция, а что-то большое, огромное, недоступное воображению, выкуривает его с Преображенки. И, заскрипев зубами, он пошел прямо по воде к Хапиловскому мосту и дальше в обход бараков за Преображенское кладбище.